Глава 15. Ставшее родным командирское противоперегрузочное кресло в рубке управления сварги мистическим образом снимало с меня все внутреннее напряжение и создавало прекрасное настроение. В последние дни я частенько приходил в рубку управления корабля-разведчика, чтобы просто сбросить в тишине накопившееся напряжение, расслабиться и поразмышлять о прошедших событиях. Событий случилось много, особенно вчера, когда вернулись все корабли ОВР. Как доложил мне флаг-капитан Гарс, во всех обитаемых системах мира Арконы был полный порядок. Корабли внешников там не появлялись. Похоже, все корабли внешников, кто так или иначе попытался достичь тех звездных обитаемых систем, угодили в коварную ловушку обители безмолвия. Местные представители власти на планетах, хоть и с некоторой настороженностью, но все же нормально восприняли известие об объединении двух миров в Звездную Федерацию и о введении в действие свода законов древних. Знакомый нам корабль хранителей наблюдали в 23 системах, но отнеслись к его появлению довольно спокойно, так как он никаких признаков агрессии не проявлял, хотя и не отвечал на вызовы по каналам связи. Облетев планеты обитаемых систем, корабль хранителей просто покинул данный сектор пространства галактики. Следующим событием вчера было пробуждение близких друзей нашего капитана Конуэлла. Лар еще на своей родной планете объяснил всем друзьям, что от них потребуется за полное восстановление здоровья, и все согласились со всеми высказанными условиями и требованиями. Поэтому все прошло штатно и даже как-то буднично. Все офицеры покинули медицинские капсулы, принесли мне личную присягу на верность и отправились знакомиться с нашим кораблем. Появление 10 новых членов команды должно было снять с Лара и Даррелла часть забот по управлению сверхтяжелым крейсером. Из капсул нашего медсектора пока вышли только лишь мужчины. Как объяснила всем Эмилия, женам и детям придется побыть еще некоторое время в медицинских капсулах для корректировки генокода, чтобы в будущем ни у кого не было проблем с появлением здорового потомства. Наших новых офицеров такой ответ полностью устроил, особенно после того, как Даррелл сообщил им, что его жена беременна и скоро родит ему мальчика и девочку. Появление в кают-компании Ясны, находящейся в интересном положении, и слова их главы клана сняли у наших новичков все вопросы. Единственное, что удивило моих членов команды, так это их новый внешний облик. Чего они никак не ожидали, так это двух вещей – омоложение и перемещение в будущее. Пришлось им пояснить, что омоложение – это не просто какая-то моя личная прихоть, а жесткое правило, установленное абсолютно для всех офицеров на моем корабле, чтобы никто не выделялся и мог нормально нести службу, невзирая на возраст, подменяя друг друга. Все на нашем корабле – это единая команда, поэтому спрос будет со всех одинаковый. А их перемещение в будущее произошло из-за пространственной временной аномалии. Такой ответ всех полностью устроил, так как многим офицерам в прошлом часто приходилось проходить через такие аномалии. Несмотря на то, что у всех новичков в прошлом были разные воинские звания, на моем корабле они все получили звание лейтенантов флота Звездной Федерации. Они своей безупречной службой на моем сверхтяжелом крейсере дальней разведки должны подтвердить, что достойны иметь более высокие офицерские звания. Такой подход к службе ни у кого из лейтенантов никаких вопросов не вызвал. Все согласились с данным положением на моем корабле. Оставив новых офицеров обедать в кают-компании, я посетил медсектор, где Эмилия залила мне языковые мнемомодули с массивами данных, полученные с наших новичков. После того, как я покинул медкапсулу, я знал о своих новых офицерах и о их близких почти все. Как ни мечталось мне немного отдохнуть от дел, но понежиться на этот раз в одиночестве и поразмышлять в привычной тишине рубки управления над множеством накопившихся за эти дни вопросов не удалось. Из мечтательного и расслабленного состояния меня вывело появление в рубке управления Белояра. «Добрый день, командир. Разрешите доложить?» Только что на ваше имя поступило сообщение от нового командующего ВКС Звездной Федерации Тариса Варуны с линкора «Ворон». Зачитать? И тебе доброго дня, Белояр. Зачитывай, что там командующий сообщает. 4 корабля внешников доставлены буксирами в звездную систему Яры. Корабли чужих помещены в 3-й ремонтный док 2-й орбитальной станции. Доступ в 3-й док заблокирован для всех, кроме вас. У входного шлюза выставлена вооруженная охрана. Командующий Варуна спрашивает, куда доставить стазис капсулы с внешниками. Конец сообщения. Понятно. Передай командующему Вороне, чтобы все стазис-капсулы с нешниками доставили под охраной на Ингард. Передай ему мою благодарность за организацию доставки и охраны чужих кораблей. Также сообщи Тарису, что следующий общий сбор капитанов кораблей состоится в обители древних в полдень через 3 дня. А сейчас пусть все команды кораблей отдыхают, за исключением тех, кто на вахтах. Те, кто отдохнет на планете, их сменят. Принято. Сообщение на линкор «Ворон» для командующего «Вороны» передано. Белаер, сообщи Тарху, что как только доставят стазис-капсулы с нешниками, пусть их поместят в стазис-хранилище Дока на том же уровне, где находится Сварга. Хранилище после этого заблокировать. На крейсер «Ингард» никого не пускать без моего личного приказа. Сообщение главному эскину крейсера «Ингард» передано. Готовь Сваргу к старту на планету. А мне надо срочно в медицинский сектор к Эмилии. Нужно освобождать из медкапсул жен наших лейтенантов, а также их детей. Сообщи всей нашей команде, что скоро мы отправимся на Риулу. Новым офицерам необходимо подобрать дома в Старгарде для проживания их семей. Капитану Лару Конуэлу передай, что я его буду ждать в медицинском секторе. Принято. Сообщение команде и капитану переданы. Хочу отметить, командир, что ваше решение насчет отдыха команд кораблей на данный момент самое верное. Хорошо, что ты меня понимаешь, Белаер. Нельзя держать военных в постоянном напряжении. Могут перегореть внутренне. Боеготовность военных нужно чередовать либо с отдыхом, либо со сменой их деятельности. А сейчас вызови мне «Газель». Командир, транспортная платформа ожидает вас у входа в рубку управления. Она стоит там с момента вашего прибытия на ней. Тогда я поехал. Если буду кому-то из офицеров нужен, то пусть ищут меня в медсекторе. Принято. Когда я прибыл в медицинский сектор, то меня уже там у медблока поджидали Лар и Эмилия. По взволнованному лицу капитана было видно, что он сгорает от нетерпения. «Ну что, Лар, идем будить твою молодую жену?» – спросил я с улыбкой, направляясь за Эмилией к медицинскому блоку, где находилась Лина. «В каком смысле молодую, командир?» – удивленно спросил капитан, следуя за нами. «В прямом, Лар, в самом прямом. Она прошла не только полное излечение у Эмилии с корректировкой генокода, но и курс омоложения. Все жены твоих друзей тоже». «И на сколько же лет моя жена сейчас выглядит?» «Скоро сами увидите, капитан. После курса омоложения ее внутренний и внешний возраст составляет 25 лет», вместо меня ответила Эмилия. «У жен ваших друзей точно такой же возраст. Все возрастные параметры омоложения установлены командиром. Кроме лечения и омоложения, всем женщинам была проведена коррекция генокода. Теперь они смогут без проблем иметь потомство как мужского, так и женского пола». «Эмилия, ты хочешь сказать, что моя жена теперь сможет родить мне сына?» «Не вижу к этому никаких противопоказаний. Все зависит только от вас, капитан. Захотите сына, она родит вам сына. Захотите дочку, Лина родит вам дочь». «Благодарю, Эмилия, за прекрасную новость». «Капитан, командир, Лина уже покинула капсулу и в данный момент одевается. Вы сразу будете заходить в медблок или подождете, пока она оденется?» «Мы подождем у входа», сказал ей Эмилии. «Не будем смущать девушку». Через 2 минуты из медблока вышла Лина. Увидев Лара, она бросилась в объятия мужа и тихо застыла, спрятав свое лицо у него на груди. Чтобы не смущать счастливую пару, мы с Эмилией прошли в другой сектор, где находились жены и дети наших лейтенантов. Риула встретила нас солнечным теплом и безоблачными небесами. Легкий ветерок доносил до нас приятные ароматы лесных трав и растений. Даже пение неизвестных мне птиц было слышно. Похоже, больше нас с Ярославной возвращению на планету радовалась наша хвостатая команда. Подросшие рысята и гарнаши устроили игры в догонялки на ближайшей полянке у лесопосадки под присмотром родителей и красавицы Тари. Сначала короткохвостые гонялись за длиннохвостыми, а потом догонялки кошачьих созданий продолжались с точностью да наоборот. Пока малыши развлекались, вся команда собралась у входного шлюза в ожидании транспорта. Вскоре прибыл транспорт, посланный для нас Дарой. Все расселись по местам, и местная столичная разновидность автобуса без колес отправилась в Старгард. Всю дорогу Тари внимательно осматривала через окно новый для себя мир. В ее взгляде было столько удивления и восхищения, что все мои вопросы, которые хотелось задать Тари, застряли у меня внутри. Не хотелось отрывать ее от восприятия красот природы, незнакомого для нее мира. Вот так, любуясь природными красотами, мы добрались до площади древних. Лар забрал все семьи своих друзей к себе домой, обещав устроить им трапезу на скорую руку. Даррелл с Ясной отправились в свой особняк, а мы с Ярой в компании всех представителей кошачьих родов отправились в наш дом. Не успели мы еще зайти в дверь, как весь наш дом наполнился визгом радости. Навстречу нам по коридору бежали дочка Дара Конуэлла, Мириэль, и внучка Риа Линелли, Ариэла. Сначала радостно была встречена и погружена в объятия Ярославна, а потом с не меньшей радостью девчата устроили обнимашки и почесушки рысятам, гарнышам и их родителям. Лишь когда в дом последней вошла Тари, радостный визг девчат резко стих. Они мгновенно замерли, скованные каким-то диким страхом, и с нескрываемым ужасом в глазах смотрели на величественную представительницу темного мира. Чтобы как-то разрядить обстановку, я обратился к напуганным созданиям. «Мириэль, Ариэла, не нужно бояться», — сказал я напуганным девчатам. «Познакомьтесь, это Тари, прекрасная представительница Арнов из далекого темного мира. Тари, познакомься, это Мириэль, племянница нашего капитана Лара и ее подружка Ариэла, внучка местного жреца. Эти девочки — ученицы Ярославны. Она учит их оказывать медицинскую помощь другим разумным». «Мне очень приятно познакомиться со столь прекрасными и молодыми представительницами мира Джаре», — сказала Тари. «Глядя, как они общаются с детенышами Арты и Радки, думаю, что мы быстро подружимся». Услышав слова, сказанные красавицей Тари, состояние девчат переключилось с дикого страха на непомерное удивление. Похоже, они даже представить себе не могли, что представительница темного мира умеет разговаривать на языке Джаре. «Вот и хорошо. Девочки, вы тут поближе познакомьтесь, пообщайтесь. Расскажите Таре о нашем городе и загородной даче. Таре очень дружелюбная и очень хорошая рассказчица. А я приму душ и займусь делами, которые тут без меня накопились». После жаркой летней погоды на улицах Старгарда городская управа встретила меня приятной прохладной свежестью. Похоже, работники управы создали для себя весьма комфортные условия. Не успел я достичь середины зала, как ко мне подбежала молоденькая эльфийка в строгом деловом костюме. «Здравствуйте, Станислав Иванович. Меня зовут Дариэла. Я помощница главы городской управы. Вы к нам с проверкой или вам нужно решить какой-то вопрос?» «Здравствуй, Дариэла. Насколько я знаю, у нас для проверки работы городских управлений существуют представители специальных служб из обителей древних. Так что мне незачем выполнять работу за других. Я пришел по поводу выделения жилья для семей офицеров моего корабля. Где бы вы хотели разместить семьи вашей команды?» «Желательно в районе площади древних или в районе, прилегающем к космопорту». «Вопросами распределения жилья по центральному округу занимается уважаемый лорд Квариэл. Позвольте, я провожу вас в его кабинет, он находится на третьем этаже управы», — сказала молоденькая эльфийка, приглашая меня следовать за собой. Через несколько минут хождения по широким коридорам и лестницам городской управы мы дошли до нужного кабинета на третьем этаже. Кабинет оказался не очень большим, с просторной обстановкой без всяких излишеств. Посредине кабинета стояли два больших стола, буквой «Т». Вокруг них около пары десятков стульев. В сторонке от столов, в проеме стены между широких окон, стояли два мягких кресла и небольшой столик с компактным пищевым синтезатором. Противоположная окнам стена была занята стеллажами и шкафами. Хозяин кабинета встретил меня почти у самой двери. Поблагодарив Дариэлу, он пригласил меня к столику с креслами. Молоденькая эльфийка в строгом деловом костюме тут же удалилась по своим делам, закрыв за собой двери. «Здравствуйте, уважаемый Станислав Иванович! С возвращением на Риулу!» «И вам не хворать, уважаемый лорд Квариэл. Я смотрю, вам нашлась работа в городской управе. И это несмотря на ваш почтенный возраст. Так нужно же кому-то выполнять эти повседневные обязанности и передавать опыт молодым поколениям. Меня попросили возглавить этот отдел, так как в старые довоенные времена мне уже приходилось работать на такой же должности. А благодаря вашей системе омоложения меня никто за старика не воспринимает. Могу я узнать, что привело вас ко мне?» «А Дариэла разве не сообщила вам о цели моего визита через нейросеть или симбионта?» «Она еще очень молодая и пока еще не достигла положенного для установки возраста. Месяца через 2-3 она получит своего симбионта или нейросеть. поэтому ее взяли на работу помощницы главы городской управы, чтобы она заранее познавала все нюансы своей работы. Тогда понятно. Цель моего визита проста. Мне сейчас срочно нужно жилье для семи офицеров команды моего корабля. Желательно их разместить в домах на площади Древних или в районе космопорта. Не вижу никаких проблем, уважаемый Станислав Иванович. На заседании городского совета, по предложению нашего уважаемого Лесиниэля, было принято решение закрепить весь жилой сектор в районе обители Древних за вами и вашей командой. Так что ваши офицеры могут занимать любые жилые дома на площади Древних. Согласно моих записей, сейчас в том районе заняты только 4 жилых дома из 40 имеющихся. Один дом закреплен за вами, 2 дома за капитанами Конуэлами и 1 дом за руководителем медицинского сектора Элией Сваргой. Благодарю за разъяснение, но порядок в документации все же должен быть. Вот список моих офицеров и составы их семей. Я положил перед лордом Варриэлом листок пластика с поименным указанием семей моих новых лейтенантов. Варриэл внимательно ознакомился со списком и удивленно посмотрел на меня. Насколько мне известно, эти офицеры военно-космического флота клана Сияющих Мечей еще до войны кланов вышли в отставку из-за полученных ранений в ходе боевых действий. После начала войны ходила информация, что все эти боевые офицеры погибли вместе со своими семьями на центральной планете своего клана. Насчет информации о гибели этих офицеров и их семей могу сказать только то, что и вам тоже сообщили о гибели вашего сына и внука, а им в свою очередь рассказали, что были свидетелями вашей смерти. Однако, как выяснилось позднее, такие сообщения очевидцев и различного типа близких друзей никак не соответствовали действительности. Разве я не прав? Вы правы, Станислав Иванович. Но ведь они же были инвалидами еще до войны кланов, и все достижения современной медицины не могли им помочь. В ваших словах есть одна небольшая неточность, уважаемый Варриэл. Им ничем не могла помочь современная медицина мира Джере. А вот стандартный уровень медицины мира Древних и даже древний уровень медицины мира Джере не только смогли их полностью излечить, но и вернуть им молодость. Вот поэтому офицеры и высказали свое желание служить на моем корабле. Извините меня, Станислав Иванович, я постоянно забываю, что ваш уровень медицины отличается от нашего. Поэтому никак не могу привыкнуть к таким известиям. Если вы не против, я оставлю этот список у себя. Ваши офицеры пусть заселяются в выбранные дома, а через день я пошлю помощника, и он отметит, какая семья в каком доме будет проживать. Вас устроит такое решение? Вполне. Следующий вопрос, наверное, тоже в вашей компетенции, уважаемый Варриэл. Мне нужно, чтобы вы подобрали 2 больших здания в районе космопорта. В одном будет располагаться штаб флота ВКС Звездной Федерации, а в другом здании расположится служба внешней разведки. Я думаю, что для наших военных мы подберем самые лучшие здания. Можете за это не волноваться. Позвольте мне уточнить один момент, Станислав Иванович. Слушаю вас, уважаемый. Вы сказали о какой-то Звездной Федерации. Можете пояснить старику, что это? Я думал, что вам уже сообщили эту новость. Мне пришлось объединить мир Джере и мир Арконы в единую Звездную Федерацию, чтобы военные двух миров могли совместно охранять пространство этих миров от всех внешних и внутренних врагов. Я ответил на ваш вопрос? Да, ответили. Благодарю вас. А какие законы теперь действуют в Федерации? Законы мира Арконы или законы мира Джере? Ни те и ни другие. Теперь действует только свод законов древних. Вот это мне очень приятно слышать. Это значит, что теперь все будут равны перед законом, и никто не будет утверждать свое главенство над другими. Совершенно верно. Пойду размещать своих офицеров, а через несколько дней жду вас в гости на чаепитие. Своих новых лейтенантов я застал за легкой трапезой в беседке, за общим столом во внутреннем дворике дома Лара Конуэлла. Их жен и детей нигде не было видно. Похоже, дети набегались во дворике, и матери уложили их спать. Я дождался окончания трапезы, и мы отправились выбирать жилье для моих офицеров. Спустя 2 часа у каждой семьи моего экипажа был свой собственный дом на Реуле. Странно, но никто из моих лейтенантов не захотел вселяться в дома, стоящие рядом с моим. 3 дома справа от моего и 3 дома слева так и остались пустовать. Оставив офицеров обживать свои новые дома, я решил посетить обитель древних. Но добраться до выбранного пункта назначения мне не удалось. Почти у самого входа в обитель Меня догнала Ариэла. «Станислав Иванович, пойдемте скорее, меня Тарья за вами послала». «Что случилось, девочка?» «Ярославну доставили в медицинский центр. Сейчас ей занимается Элия». «Ты можешь толком рассказать, что произошло? Несколько часов назад с Ярославной все было в порядке». «Так срок ей пришел, Станислав Иванович. Рожать время настало», – удивленно ответила Ариэла. «Как рожать?» «По моим расчетам, ее время рожать еще не пришло», – сказал я, следуя за Ариэлой в медицинский центр. В ответ девочка на ходу лишь молча пожала плечами. «Похоже, что разница в годовых циклах Земли и Риулы внесла некоторую путаницу в мои расчеты сроков продолжительности беременности Ярославны. Это на Земле беременность протекает примерно 9 месяцев, или 270 дней. А на Риуле этот период длится чуть меньше 7 месяцев. Но меня смутило то, что роды мои любимые по любым расчетам начались раньше срока. Нужно будет у Элли на месте все уточнить». Мне пришлось немного подождать появления хозяйки медицинского центра в ее рабочем кабинете на 3-м этаже. Войдя в кабинет, Элия сходу начала говорить. «Добрый день, командир. Поздравляю, вы стали отцом чудесных малышей». «И тебе доброго дня, Эля. Докладывай, как состояние Ярославны и моих детей». «Станислав Иванович, состояние вашей жены стабильное. Роды у нее прошли нормально. У вас родилась двойня, мальчик и девочка». «Не волнуйтесь. С Ярославной и детьми все в порядке, командир. Они сейчас все трое находятся в диагностических капсулах медицинского центра». «Эля, ты можешь мне объяснить, почему роды начались раньше времени?» «Никаких преждевременных родов у Ярославны не было. Согласно данных медкапсулы, роды начались точно в срок. Но по моим подсчетам, она должна была рожать примерно через месяц-полтора. Что ты на это скажешь?» «Согласно первоначальных данных обследования, сделанных еще в медкапсуле на Сварге, так и было бы, командир. Но, как я поняла из рассказа вашей жены, вашему новому кораблю дважды приходилось проходить через какую-то странную временную аномалию. Скорее всего, из-за этих перемещений во времени и произошли такие смещения сроков беременности. Внешне это могло никак не проявиться, а вот внутри Ярославны время текло совершенно по-другому». «Я понял тебя, Илья. Возможно, ты права насчет влияния странной временной аномалии. Когда я смогу увидеть Ярославну и своих детей? Мне нужно провести ряд исследований и определить, как повлияли на них измененные потоки времени. Для этого мне нужно хотя бы 10 дней, командир». «На твои исследования необходимо 10 дней? Само исследование здоровья детей и Ярославны у меня займет чуть меньше 2 дней. Остальные дни мне нужно понаблюдать за ними, чтобы понять, принесла ли временная аномалия какие-либо изменения в их организмы или нет». «Хорошо, Эли. Делай, что посчитаешь нужным. Главное, чтобы их здоровье ничего не угрожало. А сейчас я бы хотел увидеть своих детей и Ярославну». «Я поняла вас, командир. Пойдемте. Я провожу вас в медицинскую секцию, где они находятся. Их секция расположена рядом с моим кабинетом, на этом же этаже». Прозрачные крышки к медкапсул позволили мне увидеть 2 чудных маленьких создания. Эти чудесные создания были моими детьми, а несравненная красота Ярославны в капсуле мне напоминала те времена, когда я ее впервые увидел в заключительной стадии омоложения. Все мои чувства переполняло счастьем, радостью и любовью. «Эля, а почему мои дети в медкапсулах? У них что-то не в порядке со здоровьем?» «Со здоровьем у них все в полном порядке, командир. Ваши дети находятся в специальных медицинских капсулах. У них поддерживается искусственное поле тяготения, точно такое же, как на вашей Земле. Даже на один показатель, превышающий норму. Вы, наверное, совсем забыли, что на Риуле сила тяжести меньше, чем на Земле. Поэтому, чтобы ваши дети чувствовали себя прекрасно по прилету на вашу родную планету, пришлось использовать медицинские капсулы с изменяемой гравитацией». «Благодарю тебя, Эля, за разъяснение и продуманное решение относительно возможного будущего моих детей».